Царевич Алексей, похожий на деда и дядю, был образованным, передовым русским человеком XVII века, был представителем старого направления. Петр был передовой русский человек XVIII века, представитель иного направления. Отец опередил сына. Сын по природе своей жаждал покоя и ненавидел все то, что требовало движения, выхода из привычного положения и окружения. Отец, которому по природе его были более всего противны домоседство и лежебокость, во имя настоящего и будущего России требовал от сына внимания к тем средствам, которые могли обеспечить России приобретенное ею могущество. А для этого нужна была практическая деятельность, движение постоянное, необходимое по значению русского царя, по форме русского правления. Вследствие этих требований, с одной стороны, и естественного неодолимого отвращения к выполнению их, с другой, и возникали из начала печальные отношения между отцом и сыном, отношения между мучителем и жертвою, ибо нет более сильного мучительства, как требование переменить свою природу, а этого именно и требовал Петр от сына. От рождения до 9 лет царевич Алексей находился при матери. Повторяем, что по недостаточному знакомству с характером и взглядами Евдокии Федоровны мы не считаем себя вправе утверждать, что мать, косневшая, как говорят, в предрассудках старины и ненавидевшая все, что нравилось Петру, могла внушить малютке предрассудки старины, приготовить в нем какого-то раскольника, каким Алексей никогда не был. Можем предполагать, что мать не имела и не хотела скрыть перед сыном своего раздражения против отца, который являлся в семье редким и невеселым гостем. Если ребенок любил мать, то не мог получить сильной привязанности к отцу, который являлся тираном матери. С большей основательностью можем предположить, что жители немецкой слободы, к которым принадлежала девица Манцова, не пользовались хорошей репутацией в комнатах царицы Евдокии, и маленький царевич не мог слышать об них хорошего слова. Можем поэтому предположить, что в 1698 году стрельцы говорили правду, утверждая, что царевич немцев не любит. 6 лет Алексея начали учить грамоте, для чего призван был Никифор Вяземский, могший заслужить славу отличного грамотея умением писать широковещательно, то есть по-тогдашнему очень красноречиво. Вяземский оправдал свой выбор в письме к Петру о том, как начал преподавать азбуку царевичу. «Приступил к светлой твоей деннице, от тебя умна солнце, изливающее свет благодати, благословенному и царских чресл твоих плоду, светло-порфирному великому государю-царевичу, сотворих, о безначальной альфы начала, что да будет всегда во всем забрало благо». Учитель остался при царевиче, когда мать была удалена в Суздальский Покровский монастырь. Петр, который всю жизнь тужил о том, что не получил в молодости прочного образования, хлопотал о средствах дать его сыну. Эти средства легко можно было найти за границу, и Петр хотел отправить сына в Дрезден, но Северная война, как видно, помешала исполнить это намерение. Между тем к царевичу приставили иностранного наставника Негебауэра, который и должен был ехать с ним за границу. Мы видели, как честолюбивый и вспыльчивый немец враждебно столкнулся с окружавшими царевича кавалерами Вяземским, Алексеем Ивановичем Нарышкиным, и был вследствие этого удален в 1702 году. Преемником его был также уже известный нам барон Генрих Гизен. По плану воспитания, составленному новым наставником, царевич прежде всего должен был приобресть необходимое средство образования, изучить французский язык как самый легкий и наиболее употребительный, и когда станет понимать французские книги, начать преподавание наук, истории и географии как истинных оснований политики, потом математики и так далее. Но одним учением Петр не ограничивался и в 1703 году вызвал сына в поход, в котором тот участвовал в звании солдата бомбардирской роты. По возвращении из похода в Москве царь сказал Гюйсену: «Самое лучшее, что я мог сделать для себя и для своего государства, это воспитать своего наследника. Сам я не могу наблюдать за ним, поручаю его вам». В следующем, 1704 году, царевич был в Нарве по взятии этого города. Здесь Петр высказал сыну свои отношения к нему, дал страшную программу, от которой не отступил. «Мы благодарим Бога за победу. Победы от Него. Но мы, с своей стороны, должны употреблять все силы для их получения. Я взял тебя в поход, показать тебе, что я не боюсь ни труда, ни опасностей. Я сегодня или завтра могу умереть, но знай, что мало радости получишь, если не будешь следовать моему примеру. Ты должен любить все, что служит к благу и чести Отечества. Должен любить верных советников и слуг, будут ли они чужие или свои, и не щадить трудов для общего блага. Если советы мои разнесет ветер, и ты не захочешь делать того, что я желаю, то я не признаю тебя своим сыном. Я буду молить Бога, чтобы он наказал тебя в этой и в будущей жизни». Царевич, целуя руки отца, клялся, что будет подражать ему. Неизвестно, по какому побуждению сказал Петр эти грозные слова, дали ли ему знать, или сам он заметил в 14-летнем сыне отвращение от физического труда, от подвигов. По крайней мере, Гюйсен делал в это время самые лестные отзывы о занятиях царевича. Алексей прочел 6 раз Библию, 5 раз по-славянски и 1 раз по-немецки. Прочел всех греческих отцов церкви и все духовные и светские книги, которые когда-либо были переведены на славянский язык. По-немецки и по-французски говорил и писал хорошо. Гюйсен давал знать, что царевич разумен далеко выше возраста своего, тих, кроток, благочестив. Гюйсен, как видно, был научен примером своего предшественника, не выставлялся вперед с претензиями, не искал места обергофмейстера, с которым была соединена большая ответственность. Обергофмейстером был Меншиков. Не сталкивался с русскими кавалерами и другими близкими к царевичу людьми, ограничивался одним преподаванием слегка.